Явление пятое. Флор Федулыч, Глафира Фирсовна, потом Михевна. Глафира Фирсовна. «Люблю молодца за обычай. Удивит Москву Лавр Миронович». Флор Федулыч. «Да уж он давно удивляет. Задает пиры, точно концессию получил». Глафира Фирсовна. «С деньгами-то не мудрено, а попробуй-ка без денег шику задать. Тут очень много ума нужно». Флор Федулыч. «Да-с. Уж либо очень много ума иметь, либо совсем не иметь ни ума, ни совести. Вы зачем же, собственно, к Юлии Павловне пожаловали?» Глафира Фирсовна. «Рассказать ей про друга-то хотела». Флор Федулыч. «Какую же в этом надобность вы находите?» Глафира Фирсовна. «Ах, боже мой, какую надобность! Вы, Флор Федулыч, стало быть, женской натуры не знаете? Поди-ка утерпи, так тебе и подмывает, чтобы первый, чтобы кто другой не перебил». Флор Федулыч. «Нет, уж эту неприятную обязанность я на себя возьмусь». Глафира Фирсовна. «Опять же и то любопытно посмотреть, как она тут будет руками разводы разводить да приговоры приговаривать. Ведь ишь ты, подвенечное платье поехала заказывать, а тут вдруг удар. Этакого представления разве скоро дождешься?» Флор Федулыч. «Нет уж, вы не извольте беспокоиться, из чужого горя для себя спектакль делать. Ежели не взять осторожности, так может быть вред для здоровья Юлии Павловны. Поедемте, я вас подвезу немного, а через четверть часа я заеду сюда опять, чтобы сколько возможно успокоить их». Глафира Фирсовна. «А я к ней вечерком заеду понаведаться». Из передней входит Михевна. Михевна. «Уезжаете? Как же сказать-то, Флор Федулыч?» Флор Федулыч. «Ничего не говорите, я заеду-с». Флор Федулыч и Глафира Фирсовна уходят. Михевна. «Разъехались, и слава богу. Того и гляди, приедет Вадим Григорьевич. Что хорошего при чужих-то? Стыд головушке». Звонок. «Вот он, должно быть, и есть, либо сама». Входит Дергачев.